лишь после взаимной любви супругов. Всегда, пока жил Сербинов, он замечал, что обмен кровью и телом вызывает затем обмен прочими житейскими вещами. Наоборот, не бывает, потому что лишь дорогое заставляет не жалеть дешевое. Сербинов был согласен и с тем, что так думает лишь его разложившийся ум. «Что ж мне говорить?» — сказал он. «Мне сейчас трудно. Горе во мне живет как вещество, и наши слова останутся отдельно от него». Софья Александровна повернула к Симону свое вдруг опечаленное лицо, будто боясь страдания. Она или поняла, или ничего не сообразила. Симон угрюмо обнял ее и перенес с твердого корня на мягкий холм материнской могилы, ногами в нижние травы. Он забыл, есть ли на кладбище посторонние люди, или они уже все ушли. А Софья Александровна молча отвернулась от него в комье земли, в которых содержался мелкий прах чужих гробов, вынесенный лопатой из глубины. Спустя время Сербинов нашел в своих карманных трущобах маленький, длинный портрет худой старушки и спрятал его в размягченной могиле, чтобы не вспоминать и не мучиться о матери. Гопнер в Чевенгуре сделал для Якова Титча оранжерею. Старик уважал невольные цветы, он чувствовал от них тишину своей жизни. Но уже надо всем миром и над Чевенгуром светило вечернее, жмурящееся солнце средней осени, и степные цветы Якова Титча едва пахли от своего слабеющего дыхания. Яков Титч призывал к себе самого молодого из прочих, 13-летнего Егория, и сидел с ним под стеклянной крышей в кругу аромата. Ему жалко было умирать в Чевенгуре, но уже надо, потому что желудок перестал любить пищу и даже питье обращал в мучительный газ. Но не от болезни желал умереть Яков Титыч, а от потери терпения к самому себе. Он начал чувствовать свое тело как постороннего второго человека, с которым он скучает целых 60 лет, и на которого Яков Титыч стал иметь теперь неутомимую злобу. Сейчас он глядел в поле, где пролетарская сила пахала, а Копенкин ходил за ней вслед, и еще больше хотел забыть себя, скрыться от тоски неотлучного присутствия с одним собой. Он желал стать лошадью, Копенкиным, любым одаренным предметом, лишь бы потерять из ума свою исчувствованную, присохшую коркой раны жизнь. Он пробовал руками Егория, и ему бывало легче. Все же мальчик — это лучшая жизнь, и если нельзя ею жить, то можно хотя бы иметь при себе и думать о ней. Босой Копенкин поднимал степь, успевшую стать целиной, силою боевого коня. Он пахал не для своей пищи, а для будущего счастья другого человека, для Александра Дванова. Копенкин видел, что Дванов отощал в Чевенгуре, и тогда он собрал рожь по горстям, уцелевшую в чуланах от старого мира, и запряг пролетарскую силу в саху, чтобы запахать землю и посеять озимый хлеб для питания друга. Но Дванов похудел не от голода. Наоборот, в Чевенгуре ему редко хотелось есть. Он похудел от счастья и забот. Ему постоянно казалось, что чевенгурцы чем-то мучаются и живут между собой непрочно. И Дванов уделял им свое тело посредством труда. Для того, чтобы Копенкин прижился с ним в Чевенгуре, Александр писал ему ежедневно, по своему воображению, историю жизни Розы Люксембург, а для Кирея, который ходил теперь за Двановым с тоской своего дружелюбия и стерег его по ночам, чтобы он не скрылся вдруг из Чевенгура, для Кирея,